открывалась в сторону коридора. И Ройл с пистолетом в руке отступил, пропуская меня вперед. Это была его ошибка. Я перекинулся через перила. Люди обычно считают, что из-за хромоты я не могу быстро двигаться, но они ошибаются. Валентинова не было. Я прошел в дверь, замедлил шаг и остановился сразу за дверью, как будто поджидая Ройла, чтобы тот мне показал, в какую сторону идти, а потом мгновенно повернулся и подошвой правой ноги ударил по двери со всей силой и скоростью, которой только мог. Ройла зажало между дверью и косяком. Если бы удар пришелся по голове, ему был бы конец. Но ему зажало плечи. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы он застонал от боли и выронил пистолет, который отлетел ярда на три в коридор. Я нырнул за ним, схватил его за ствол и повернулся, все еще находясь у пола. Удар рукояткой пистолета пришелся летящему в низком прыжке Ройлу по лицу. Куда точно я попал, сказать не берусь, но звук был такой, как при ударе 4-фунтового топора по стволу сосны. Он потерял сознание еще до того, как нанес удар, но удар все же попал в цель. 2 секунды, и я оттолкнул его и схватил пистолет за нужный конец, но этих 2 секунд было более чем достаточно для Джаблонского. Ударом ноги он вышиб у меня пистолет, отлетевший футов на 20 в сторону. Я бросился ему в ноги, пытаясь схватить их, но он отпрыгнул в сторону с быстротой чемпиона наилегчайшего веса и коленом послал меня на створку распахнутой двери, где я и рухнул. Ну а потом что-либо припоминать было уже поздно, ибо в руке у него был маузер, направленный мне прямо между глаз. Я протянул стакан и сказал: «Сэр, с вашего разрешения». Я приподнялся, не пытаясь ничего предпринять. В коридор через открытую дверь выскочили генерал и Вилан с револьвером в руке. Увидев Джаблонского с направленным на меня оружием, Вилланд наклонился и помог Ройлу, который уже пришел в себя и громко стонал, стараясь принять сидячее положение. Над левым глазом у него был длинный и сильно кровоточащий шрам, и завтра на этом месте будет фингал величиной с утиной яйцо. Ни в коем случае не надо волноваться. Он потряс головой, чтобы привести мысли в порядок, вытер ладонью кровь и медленно повел взглядом вокруг, пока его глаза не встретились с моими. Нет, только нет. Я посчитал, что она не... Раньше я ошибался, думая, что его глаза самые пустые и невыразительные из всех, виденных мной раньше. Сейчас я заглянул в них и словно почувствовал запах влажной, свежевыкопанной земли у открытой могилы. Они умеют придавать... Ну что ж, джентльмены, пока люди вам без меня действительно не обойтись. В окно нашего салона самодельную сказал Джаблонский. Эта женщина... Вот уж не думал, что кто-нибудь сможет так вот отделать Ройла и остаться в живых, чтобы потом об этом рассказывать. Калверт, век живи, век учись. Он полез в боковой карман и вытащил пару тонких стальных наручников, ловко накинул мне их на руки. Сувенир, оставшийся от тяжелого прошлого, извиняющимся тоном, объяснил он. Может, в доме еще найдутся какая-нибудь проволока или цепь? Нет, ничего проще, почти машинально ответил Виланд. Он никак не мог прийти в себя после того, что случилось с его непобедимым оруженосцем. Замечательно, сказал Джаблонский и с усмешкой добавил, посмотрев вниз на Ройла. Можете на ночь не запираться. Я уж позабочусь, чтобы Талбот больше не прикоснулся к вашей персоне. Ройл мгновенно перевел свой мрачный и зловещий взгляд с моего лица на лицо Джаблонского, но, насколько я мог видеть, выражение его глаз при этом ничуть не изменилось. Я подумал, что теперь он рисует в своем воображении сразу двух покойников. Дворецкий молча отвел нас в заднюю часть этого громадного дома. Там он достал из кармана ключ, отпер дверь и ввел нас в комнату. Это была спальня, обставленная немногочисленной, но дорогой мебелью, с умывальником в углу, с модерновой кроватью красного дерева, стоявшей в центре стены справа. Слева находилась дверь в другую спальню. Дворецкий вынул второй ключ и отпер эту дверь. Вторая спальня оказалась копией первой, за исключением кровати, которая представляла собой допотопное сооружение с железными спинками. Она выглядела прочной, вероятно, эта кровать предназначена мне. Мы вернулись в первую спальню. Джаблонский протянул руку. Ключи, пожалуйста. Дворецкий бросил на него неуверенный взгляд.